Людвиг ван Бетховен. Соната для фортепиано номер 14 до диез минор, опус 27, вторая часть, также известная как «Лунная соната». 1800-801 годы. Исполняет на пианино и рассказывает один из основателей факультета Алексей Любимов. Когда мы садимся за современное фортепиано, мы полностью находимся во власти этого инструмента. Он диктует нам и звук, и силу этого звука, его отдачу, его акустику. И мы пользуемся, сами того, может быть, не осознавая, теми клише, которые в нас забило воспитание. Вот надо играть вот так. И вот самое главное начинается с понимания того, что и инструменты, и язык, и эстетика, и исполнительство претерпевали и продолжают претерпевать невероятную эволюцию. Даже на протяжении 20 века мы слышим вот в записях очень старых, что пианисты начала 20 века не играли, как играют теперь. У них были и другие инструменты, и другой вкус, и другие темпы. Самое замечательное сравнение – это вот когда в реставрационную мастерскую поступает икона. Вот видно, что икона 16 века, но она вся записана. 19 век. Масло жирное и так далее. И вот реставратор снимает этот слой масла. Это вот и есть та самая операция и та самая дистанция, которая отделяет исполнение на современном инструменте и исполнение на старом инструменте. К началу 90-х годов, можно сказать, во всем мире вот этот инструментарий музыки от 14 до 18 века был полностью восстановлен. И в Европе стали не только исполнять. Эта музыка вошла и в моду, и в практику больших и малых концертных залов, консерваторий. И меня мои коллеги и приглашения привели в Варшаву. Там 3 года назад, в 18 году, мой студент московский, поляк, кстати, Томаш Риттер, который приехал к нам специально из Польши учиться на наш факультет, получил первую премию на первом шопеновском конкурсе на старинных роялях. Он был проведен в 18 году в Варшаве директором Шопеновского института, таким же энтузиастом этих старых инструментов. Он постепенно за 15 лет руководства институтом Шопена купил и реставрировал около десятка первокласснейших инструментов первой и второй трети 19 века, вот этого раннего романтизма. И после этого конкурса я в поисках интересной какой-то уникальной программы у них в их коллекции наткнулся на пианино. Плеель не рояля, а именно пианино. Это маленький инструмент домашний, который стоит вот прислоненный к стенке и считается инструментом для детей, ну, для домашней практики. Так вот, Шопен 30-е и 40-е годы 19 века преподавал. Он имел в салоне своем в Париже 2 таких пианино. И Плеель, мастер, фабрика этих инструментов, ежегодно поставлял ему инструменты новые. В 1843 году Плеель прислал по заказу Шопена ему и его соседке, его ученице, мадам Обресков, 2 инструмента, 2 пианино. Вот шопеновский инструмент не сохранился, а вот инструмент мадам Обресковой сохранился и был перекуплен Шопеновским институтом, реставрирован. Он очень негромкий. Он похож то на стеклянную гармонику, то на гамма-клавир времени Бетховена. То, если на левой педали играть, у него вот этот верхний регистр какой-то прозрачный, как перышко какое-то, летучий. Я записал на этом инструменте пианино Плеель, безусловно, бывшего под руками Шопена, поскольку он консультировал и приобретал его для своей ученицы, например, отрывок из сонаты Бетховена «Лунная».